Важное слово «нет». Слово «нет» — важный сторож, охраняющий нас от негативных эмоций. Оно спасает от того, что нам не нравится или просто не хочется делать. Конечно, «нет» не освободит тебя, например, от похода в школу или уборки в комнате. Это твои обязанности, и их придется выполнять в любом случае. Но если друг просит у тебя игрушку, которую ты не хочешь давать, то слово «нет» вполне допустимо. Однако зачастую нам бывает очень сложно его произнести. Почему сложно сказать «нет»? Когда мы кому-то отказываем, у нас возникает чувство вины. Нам кажется, что своим отказом мы обижаем человека и заставляем его испытывать негативные эмоции. Это действительно может произойти, но в большинстве случаев наш отказ не создает никому проблем. Напротив, он позволяет нам сохранить собственный комфорт. Нет, которое не обижает. Если у тебя что-то просят или что-то предлагают тебе, но ты не хочешь давать или принимать, попробуй предложить что-нибудь другое. Например, если ты не хочешь играть в какую-то игру с другом, предложи развлечься другим способом. Точно так же, если у тебя просят поиграть с чем-то, что ты не хочешь давать, предложи что-нибудь взамен. Если тебе нечего предложить, то прямо скажи, что не в твоих правилах беспрекословно выполнять любые просьбы. Например, что ты никому не даешь играть с этой игрушкой. Она твоя, и твое право распоряжаться ею так, как тебе хочется. Уходи от уговоров. Зачастую тебя начинают уговаривать, испытывая твое терпение и надеясь, что в конце концов тебе это надоест, и ты дашь свое согласие на что-нибудь. В подобных случаях уверенно повторяй одно и то же. Например, «извини, я не могу». Не повышай голос и не злись, просто монотонно тверди одну фразу. В конце концов, от тебя отстанут. А как быть, если в тебе нет уверенности, что именно нужно сказать, да или нет? В таком случае не стесняйся попросить время на размышление. Скажи, что тебе нужно подумать или посоветоваться с родителями.